Глава вторая. Миф об идеальном союзе без ссор. Из всех существующих стереотипов, ожидание того, что в браке всегда будут царить счастье и единодушие, возможно, самое распространенное и разрушительное. Многие десятилетия подобные иллюзии навязывал нам кинематограф. А реклама это подхватила и активно использует. Рекламный плакат турагентства. Пара отдыхает на частном пляже у моря. Кажется, они прекрасно проводят время. Сидя с бокалами красного вина в руках, они постоянно улыбаются друг другу. Оба прекрасно выглядят, их загар великолепен. Легкий морской бриз ласково треплет их волосы. Кажется, они понимают друг друга с полувзгляда, без слов. Слоган на плакате гласит: «Лазурный курорт. Здесь сбываются мечты». Если ничто человеческое вам не чуждо, то вы знаете, что в браке такие моменты редки, а медовый месяц не длится вечно. Со временем такие непринужденные всплески чувств случаются все реже. Рано или поздно, скорее рано, жизнь берет свое, приходится столкнуться с обязанностями. Дела, работа, деньги, дети, стрессы, перемены, много перемен. Внутренних и внешних. Наша несхожесть друг с другом, которая казалась раньше такой притягательной, теперь становится источником вечных конфликтов. Отчего же? От того, что перемены означают приход нового. Нужно с этим что-то делать, что-то решать. Здесь в игру вступают индивидуальные стили поведения. Например, один из партнеров строго ведет контроль расходов, другой же тратит деньги свободно. Один в повседневных делах предпочитает свободное расписание, другой все выполняет строго по графику. И так далее. Ниже мы глубже рассмотрим индивидуальные стили поведения. Приходится спорить. Постепенно напряжение на почве бытовых дел, раздраженные обвинения, проявление враждебности и ссоры случаются все чаще, и все реже супруги ощущают себя одним целым. Мы живем в эпоху одноразовых вещей. Люди впадают в панику, чувствуя, как неизбежный конфликт стучится в их дом. Мимолетный рай вдруг сменяется вечным адом. Миф о безоблачном семейном счастье постепенно, а то и резко, рушится. Мечты больше нет. Мы живем в кошмарном сне. Супруг больше не похож на того самого единственного, а он думает: что же пошло не так? В чем я ошибся? Почему я раньше не видел в ней этого? И что теперь с этим делать? Она идет встречаться с подругами. Вот фрагмент их разговора. Что? Что он сказал? И ты все еще живешь с ним? Ты заслуживаешь лучшего? Дорогая моя, в мире полно мужиков. Бросай этого придурка. Он встречается с друзьями. «На кой она тебе сдалась? Хорош страдать. Жить надо в кайф». Большинство их друзей разведены или разводятся, так что обоим кажется, что расставание в порядке вещей. Мой внук однажды пришел из детского сада расстроенным из-за того, что у всех, кроме него, помимо пап и мам, есть еще мачехи и отчимы, и к тому же двойной набор дедушек и бабушек. «Мы живем в эпоху одноразовых вещей», и идея одноразовости перенеслась на отношения между людьми. Мы едим из одноразовых тарелок, пьем из одноразовых стаканов, одноразовые салфетки, одноразовая жизнь. Сломалась стиральная машина? Зачем тратить деньги на ремонт? Выкиньте, дешевле купить новую. Известный голливудский актер Чарли Шин так сказал о своем давешнем разводе в интервью журналу People. А что делать, если машина сломалась? Менять? Заметьте, он не сказал «чинить». Похоже, та же логика теперь применяется к нашим отношениям с людьми. Что-то пошло не так? Человек не соответствует нашему уровню ожиданий от партнера? Бросьте его или ее. Партнер становится расходным материалом, который используют, пока он служит, а потом выкидывают и находят кого-то получше. Конфликт нормален и не всегда деструктивен. Пытаясь жить в иллюзии, что возможны безоблачные чувства, мы вовлекаемся в бесконечную череду отношений. Стоит им испортиться, как люди рвут их. Ссора — противное слово. Споров быть не должно. Все чаще встречаются совсем молодые люди, уже женатые во второй или третий раз. Уж не говоря о знаменитостях, для которых жениться по 4-5 раз абсолютно нормально. Почему? Потому что, как мы покажем позже, любовь надо заслужить. А в современной культуре идея приложить усилия всегда проигрывает идее личного комфорта и легкости бытия. Цель этой книги — объяснить, что конфликт нормален и не всегда деструктивен. Мы научим вас, как сделать его конструктивным.